46. Макс. Эльдар тоже очнулся и накрыл губки нашей Юленьки своим жестоким терзающим поцелуем. Он мог целовать их так, что они отрывались от него измочаленными похуже, чем после его члена. Одновременно с этим он развел пальцами ее нижние губы и стал поглаживать ее напряженный и еще не расслабившийся после моих ласк в машине клитор. Ей было грубовато пальцем после языка, она начала хныкать и отодвигаться, на что Муратов закономерно разозлился и уже без всяких этих насадил ее на свои пальцы текущей дыркой. Юленька ахнула и сама подалась к ним, цепляясь руками за плечи Эльдара и надеваясь всей собой. «Я же ее подготовил. Где моя медаль?» Впрочем, у меня была ее грудь. Сладкие сисечки, горячие и мягкие, облизывать которые было так невъебенно сладко, что я надолго залип, пока эти двое разбирались с ее киской. Судя по вскрикам, Юльке нравилось. Судя по дыханию Эльдара, ему тоже. Когда меня наконец отпустило, я толкнул ее, опрокидывая на стол, и спросил Муратова. «Хочешь в рот?» Он кивнул. Под брюками уже отчетливо выделялся его конский агрегат, скоро трещать начнут. Себе-то я приготовил самое вкусное. Ее пульсирующая открытая вагина истекала соками, ждала меня. Зовущая розовая дырочка, налитые кровью губки, меня прямо как магнитом тянуло засадить туда, почувствовать, как стеночки смыкаются на моем члене. А она пока учится глубокую глотку делать. Муратов обогнул стол и встал с противоположной стороны. Юлька еще не была знакома с нашими развлечениями по полной, поэтому не поняла, что надо делать, но он подсказал, довольно жестко запрокинув ее голову так, что она свесилась со стола. Но когда он наконец расстегнул ширинку и высвободил свой налившийся кровью разбухший гигантский баклажан, Юльча быстренько скумекала и распахнула рот так широко, как могла. Я пока отвлекся на ее розовую ракушку между ног. Нежданно снова залипнув на ее красоте. Такой трогательно розовенькой, с капельками росы, очень умилительной. Даже наклонился, слизывая эти капельки и ныряя за ними в глубину. Но тут тело под моими руками начало содрогаться. Так я понял, что Муратов все-таки застолбил Юлькино горло, протолкнув туда свой хрен и теперь пробивается по самые яйца, мешая ей дышать. Наслаждаться росой и лепестками в таком состоянии было уже неуместно, и я вздохнул, выпуская наружу и своего бойца. Он с радостью ворвался в горячую глубину, и вот теперь содрогания Юльки стали очень в тему. Я держал ее за бедра, задрав клетчатую юбчонку, Муратов сжимал горло, выстраивая своим инженерным мозгом геометрию тела так, чтобы дубина его входила по прямой, не утыкаясь в щеку. Юлькины пальчики бестоково метались, цепляясь то за края стола, то за сполы одежды, а трясущаяся в распахнутой рубашке грудь бодро подпрыгивала каждый раз, когда мы лихо таранили ее с двух сторон. «Ух, жара пошла, только успевай подавать!» Эльдар со зверским лицом вгонял свой болтище между распахнутых, чуть не рвущихся в уголках губ. Я вколачивал свой член, надевая Юльку на дубину Эльдара. И так, передавая эстафету, мы пилили нашу стажерочку на двоих. Юлька что-то там хныкала, но у Муратова не забалуешь. Я лупил ее ладонями по бедрам и груди. Эльдар вторил пощечинами, и возбуждение не то что шло к разрядке, нет, оно только взлетало все выше и выше. Это была фишка наших тройничков. Кончить на глазах у другого мужика в неудобном тебе темпе – это абзац как сложно. Зато пока мы держимся, оттягиваем, доходит до того, что глаза уже на лоб лезут и потом кроют так, как никогда с одной бабой не выйдет. Но чего-то приноровились, что ли, меня стало потряхивать, прошибать по позвоночнику, и я замер в глубине, чувствуя только толчки Муратова. Он в очередной раз вышел из Юлькиной глотки, за головкой потянулась нитка слюны, Юлька закашлялась. «Перевернем?» — предложил Эльдар, видя, что я не тороплюсь продолжать. «Мне чет надоело». Я развел Юлькины ноги еще шире, проверяя ее растяжку. Молодая, гибкая, почти поперечный шпагат. Смотреть на то, как ее плоть обнимает мой член, было приятно, но хотелось другого. «Бутербродиком?» Я вонал. «Само собой». Я стащил с себя брюки, рубашку, развалился на диване, раздвинув колени, а Юленька, повинуясь только жесту, подошла с мутными глазами. «Давай, «Садись на меня, малышка», — улыбнулся я. Эльдар снимал штаны, доставал бутыль коньяка и пил из горлышка, как всегда, когда бы ужасно на взводе. «Как надо!» Он приблизился к нам, погладил Юльчу по спине, немало меня удивив, смазал хер лубрикантом и, оттянув нашу детку за волосы, шепнул ей. «Помнишь, как надо это делать?» Она судорожно кивнула. Вот их секретики еще. Не только то, что он велел следить за мной. Еще и обучал. Хренасе наш каменный командор как размяк-то. Зато его болт не размяк. Он встал над Юльчей, присел, чтобы было удобнее подхватывать ее под попку, и без пауз сразу вогнал свое орудие ей в задницу. Она только ахнула в полный голос и жала меня мышцами. Ох, зато я застонал. Хороша. Давай, шлюшка. Выдохнул я, подаваясь бедрами вверх. Покажи, на что ты способна. Когда мне охрененно, я треплюсь, не затыкаясь. Эльдар знает это и подстраивается под мой темп. Я сжал зубами ее соски по очереди и почувствовал, как Муратов начинает набирать темп. Его бедра шлепались о Юлькин зад со смачным хлопком, и вся конструкция насаживала ее на мой хер. Чувствуешь? Я прислонил ладонь к Юлькиной щеке. Глаза ее были мутными. Большой толстый хуй у себя в жопе? Она закивала, ластясь к моей руке, но Эльдар не дал, дернув ее за волосы. Одной рукой он держал ее, другой сжимал там и тут мягкие бока, оставляя следы пальцев, которые превратятся в синяки. «Любишь трахаться, шалава?» Заводил я сам себя. «Нравится?» «Скажи?» «Да!» Вскрикнула она, когда Муратов вогнал ей на полную и еще покачался в ее анусе. «Давай, Эльдар, давай, трахай ее, еще!» «Нравится девке, что мы ее дерем в две дырки!» Меня аж выгибало от напряжения. Но и Юлькины глаза стали безумными. Особенно, когда молчаливый обычно Эльдар нагнулся к ней и проговорил своим леденящим кровь тоном. «Ты наша секс-игрушка. Надежная, на все согласная. Тебя только ебать и ебать». Тут охренел даже я. Муратов никогда не матерится. «Да. Да. Еще. Эльдарчик, пожалуйста». Вскрикнула Юлька. «Максик». Она текла так, что я чуть не выскальзывал из нее. Вот завелась, шалава. Тройная доза, конечно, да. Ну ни хрена себе. Я ваша шалава, ваша шлюха. Дерите меня. Заходилась девка, и я понял, что долго так не вынесу. Да и Муратов напрягся, наклонился, раздвигая ее булки, глядя, как входит в ее жопу. Его это заводило. И я почувствовал, как его огромный ствол заполнил внутри Юльчи вообще все доступное пространство, выжимая меня оттуда. А потом он напрягся. И сразу расслабился. Зато заблажила Юлька, накачиваемая его спермой. Как только Эльдар освободил ее развороченный вход, я тоже выдернулся из сучки и спихнул ее на пол, нажимая на челюсть, чтобы пошире открывала рот. Она распахнула пасть, и я эякулировал в ее широко раскрытый в подчинении рот, капая спермой на ее сексуальный язык и размазывая сперму вокруг ее рта и по щекам, и по упругой груди. «Покажи дырку», — велел я ей, когда стряхнул остатки на лицо. Она села, развела ноги, показывая мне, как широко распахнут ее анус и пульсирует красная натертая вульва. Вот это я называю отменно выебанная шлюха. Эльдар сходил за бутылкой и стаканами. Плеснул себе, плеснул мне. Я пригубил только глоток. А дальше было дело техники. «Пей», — сказал я, протягивая Юльке бокал с коньяком. Ее глаза широко распахнулись. Еще бы. Ей столько внушали избегать алкоголя, но как она могла ослушаться меня под наркотой? «Пей, блин!» Усилил я нажим, и она взяла бокал и отпила. «До конца пей!» Там было как раз. Чтобы она захмелела, и врубился нужный компонент в инъекции, развозя ее в хлам. Оставалось только завести правильный разговор. Не сейчас. Минут через 5. А пока пусть вылежат мои яйца напоследок.